Глава 13. Жребий брошен. Результаты этого свидания не замедлили сказаться. В высших сферах делового мира все так или иначе друг с другом связаны. Теперь, когда внимание Маккенти было привлечено газовым предприятием, он принялся усердно разведывать обстановку, желая выяснить, не выгоднее ли будет договориться со Шрайхартом или изобрести какую-либо другую комбинацию. В конце концов, он пришел к выводу, что план Каупервуда по политическим соображениям легче осуществить. Эти политические соображения заключались главным образом в том, что группа Шрайхарта, не нуждаясь пока что в услугах олдерменов, проявила недальновидность и не сообразила подмазать на всякий случай шайку бандитов, засевшую в ратуше. Когда Каупервуд снова пришел к Маккенти, он был встречен очень радушно. «Ну что ж», — сказал Маккенти после обычных приветствий, — «я навел справки. Ваше предложение довольно обоснованно. Создавайте свою компанию и действуйте, как надумали. Затем подавайте в муниципалитет прошение, и мы посмотрим, что можно будет сделать». Они долго и подробно обсуждали, как должны быть поделены новые акции, которые решено было депонировать в банке, пользующемся особым доверием Маккенти, до тех пор, пока не произойдет слияние со старыми газовыми компаниями или с новой, объединенной, после чего Каупервуд должен будет выполнить свои обязательства перед Маккенти и так далее. Все это было далеко не просто, и Каупервуд остался не вполне доволен соглашением. Но все же оно его устраивало потому, что позволяло одержать верх над противниками. Генерал Ван Сайкл, Генри де Сото Сиппенс, Кент Бэрроуз МакКиббен и правая рука Маккенти Олдермен Даулинг немало потрудились, прежде чем все было наконец приведено в готовность для решительного удара. И вот в четверг, когда Чикагский муниципалитет по заведенному порядку занимался такого рода вопросами, проект был внесен на его рассмотрение, а в понедельник оказался уже одобренным и утвержденным. Такая поспешность не оставляла времени для публичного обсуждения, а этого как раз и добивались Маккенти и Каупервуд. На следующий день, после того, как проект был оглашен и по всему было видно, что его утвердят, Шрайхард отправил своих поверенных и директоров старых компаний в редакции «Чикагских газет», где они в один голос заявили, что это грабеж среди бела дня. Но уже ничего нельзя было сделать. Чтобы восстановить против Каупервуда общественное мнение, почти не оставалось времени. Правда, газеты, подчиняясь более влиятельной финансовой группе, которую представлял Шрайхард, послушно заговорили о том, что со старыми компаниями следовало бы считаться, что две конкурирующие фирмы излишние не нужны, и что одна компания вполне обеспечит потребности города в газе. Однако население, которое всячески обрабатывала агентура Маккенти, не очень-то верило газетам. Старые компании не так уж заботились о своих потребителях, и потребители не считали нужным слишком рьяно их отстаивать. В понедельник вечером, когда постановление о концессии было принято муниципалитетом, мистер Сэмюэл Блэкман, председатель газовой компании Южной стороны, маленький чудушный человечек с бакенбардами, похожими на сапожные щетки, стоя у дверей зала заседаний, кричал: «Это подлая махинация! Если мэр подпишет постановление, его надо отдать под суд! Все они там подкуплены, все до единого! Ну и порядки завелись у нас в Чикаго! Прямо разбой среди бела дня! На что это похоже? Годами создаешь дело, работаешь, не погладая рук, а завтра тебя вытеснит какой-нибудь проходимец». «Вы правы, вы совершенно правы», — жалобно вторил ему мистер Джордан Джулс, председатель компании Северной стороны. Коротконогий толстяк с жесткими голубыми глазами и лысой головой, украшенной жидкой бахромой волос и похожей на яйцо, обращенное острым концом вверх. «Все подстроил этот мерзавец из Филадельфии. Он во всем виноват. Уважающим себя чикагским дельцам давно пора бы понять, что это за птица, и выгнать его отсюда. Вспомните только, что он натворил в Филадельфии. Там, правда, догадались засадить его в тюрьму. Не мешало бы и у нас сделать то же самое». С Джорданом Джулсом стоял высокий сухопарый человек, мистер Хадсон Бейкер, и председатель западной чикагской компании. Все они явились сюда, чтобы заявить протест. Бейкер, горячий сторонник Шрайхарта, пришел прямо от него и тоже негодовал. «Это настоящий проходимец», — уверял он Блэкмена. «Он ведет нечестную игру. Ему не место среди порядочных людей». Однако, несмотря на все эти протесты и негодующие возгласы, решение о предоставлении концессии было принято. Мистер Норман Шрайхарт, мистер Норри Симс и все те, кто на свое несчастье ввязался в эту игру, получили жестокий урок. Делегация трех старых компаний посетила мэра, но тот, послушное орудие в руках Маккенти, сжег свои корабли и подписал решение. Каупервуд получил концессию, и противнику, скрипя сердце, оставалось теперь только идти к нему на поклон. Шрайхард, правда, про себя решил, что его счеты с Каупервудом не сведены, и что он еще возьмет реванш. Но впредь он будет умнее, и в борьбе с Каупервудом использует его же оружие. А пока он, как человек неглупый, решил пойти на известные уступки. Стараясь по возможности скрыть свою досаду, он искал случая встретиться с Каупервудом в одном из клубов. Но Каупервуд выжидал, пока уляжется шум, намеренно там не показывался, и Магомеду пришлось идти к горе. Итак, в душный июньский день мистер Шрайхард отправился в контору к Каупервуду, надев для этого случая новый, отлично сшитый сюртук стального цвета и соломенную шляпу. Из нагрудного кармана у него по моде того времени выглядывал аккуратно сложенный шелковый платок с голубой каемкой. На ногах блестели новенькие полуботинки. «Я через несколько дней отплываю в Европу, мистер Каупервуд», — как ни в чем не бывало, — сказал он. «И вот решил до отъезда заглянуть к вам. Может быть, нам удастся все-таки договориться. Директорам старых компаний, конечно, нежелательно иметь конкурента, а вам, я думаю, вовсе не интересно вести бесполезную тарифную войну, от которой всем один убыток. Как мне помнится, вы тогда соглашались поделить контрольный пакет пополам. Вы еще не отказались от этой мысли?» «Присаживайтесь, мистер Шрайхард, присаживайтесь, пожалуйста», — радушно предлагал Каупервуд, указывая посетителю на кресло возле стола. «Рад вас видеть. Конечно, тарифная война мне совершенно ни к чему. Напротив, я очень хочу избежать ее. Но, как вы сами понимаете, со времени нашего с вами разговора многое изменилось. Учредители новой общегородской газовой компании вложили свои деньги в дело и стремятся, я бы сказал, даже горят желанием развить его и основать настоящее солидное предприятие. Они не сомневаются в успехе, и я вполне разделяю их точку зрения. Соглашение между старыми и новыми компаниями может быть достигнуто, но уже не на тех условиях, которые я тогда готов был принять. За это время была основана новая компания, выпущены акции, израсходованы большие деньги». Каупервуд лгал. «При любом соглашении акции эти должны обмениваться на равных началах с остальными. Я считаю слияние компании весьма желательным, но при непременном условии, чтобы все акции, независимо от того, сколько новых акций мы будем давать за одну старую, две, три или четыре, расценивались по их номинальной стоимости, а не по курсу». У Шрайхарда вытянулось лицо. «А вам не кажется, что это многовато?» — сказал он мрачно. «Ну что вы», — возразил Каупервуд. «Вы ведь знаете, что мы пошли на такие затраты не по своей воле». Мистер Шрайхард уловил скрытую в этих словах иронию, однако смолчал. «Согласен, но поскольку ваши акции сейчас вообще ничего не стоят, вы должны быть довольны, если их примут по номиналу, а для остальных нужно исходить из реального курса». «Почему же? Виды на будущее у нас превосходные», — отвечал Каупервуд. «Нет, тут должен быть соблюден принцип равенства, или мы с вами так ни до чего и не договоримся. Но меня интересует другое. Какую часть акций нового общества вы думаете сохранить в портфеле после того, как удовлетворите претензии старых акционеров?» «Как думал и раньше, 30-40% от всего выпуска», — ответил Шрайхард, все еще надеясь что-нибудь выторговать. «Мне кажется, что это удалось бы провести». «А кому эти акции достанутся?» «Учредителям, конечно», — уклончиво ответил Шрайхард. «Вам? Мне?» «А как вы намерены их поделить? Пополам, как предполагалось раньше?» «Я думаю, что это было бы справедливо». «Нет, меня это уже не устраивает», — резко возразил Каупервуд. «После нашего разговора мне пришлось взять на себя некоторые обязательства и заключить сделки, которых я тогда не предвидел. Самое меньшее, на что я смогу согласиться теперь, — это на 3/4 остающихся акций». Шрайхард гневно выпрямился. Он был возмущен. «Какая наглость! Какое неслыханное нахальство!» «Это невозможно, мистер Каупервуд», — высокомерно заметил он. «Вы и так хотите нам навязать слишком много макулатуры. Акции старых компаний, как вам хорошо известно, котируются сейчас по 150-210 долларов. Ваши же ничего не стоят. А вы хотите за каждую из них получить по 2, по 3 акции, да еще сверх того 3/4 остатка». «Я на такую сделку никогда не пойду. Это значило бы разводнить капитал и поставить вас во главе всего дела. Всему, знаете, есть границы. Единственное, что я могу еще предложить акционерам старых компаний, это разделить остаток акций пополам. Все равно они не согласятся ни на какую комбинацию, которая даст вам контроль над газовыми предприятиями. Это я вам заранее говорю. Хотите — верьте, хотите — нет. Все слишком возмущены и слишком злы на вас. Они не уступят, а вы вынуждены будете вести длительную борьбу, которая вам очень дорого обойдется. Если у вас имеется какое-нибудь благоразумное предложение, я охотно его выслушаю. Иначе боюсь, что наши переговоры ни к чему не приведут». «Все акции по номиналу и 3/4 остатка», — твердо повторил Каупервуд. «Я вовсе не гонюсь за тем, чтобы забрать в свои руки эти газовые компании. Если акционерам угодно от меня избавиться, пусть принимают мои условия и готовят деньги. Я продам им свои акции. Единственное, что мне нужно, это получить известную прибыль на вложенный в дело капитал. И я его получу. Не берусь говорить за своих компаньонов, но пока я являюсь их представителем, от этих условий я не отступлюсь и не обману их ожиданий». Шрайхард ушел, хлопнув дверью. Он был взбешен. Каупервуд хочет ободрать их, как липку. Шрайхард решил, что на худой конец порвет со старыми компаниями, продаст свои акции и предоставит им разделываться с Каупервудом, как знают. Но пока он имеет хоть какое-то отношение к газу, Каупервуду во главе этого дела не стоять. Лучше уж поймать его на слове, раздобыть денег и скупить у него все акции, пусть даже втридорога. Тогда старые газовые компании опять смогут тихо и мирно продолжать свою деятельность. Вот выскочка, вот бандит, и какой он сделал хитроумный и молниеносный ход. Шрайхард был вне себя. В конце концов, обе стороны пошли на известный компромисс и договорились, что Каупервуд получает половину учредительных акций из нового общего выпуска и по две акции за одну, выпущенную его компаниями. Продает все акции старым компаниям и сам выходит из игры. Сделка была чрезвычайно выгодной, и Каупервуд щедро расквитался не только с Маккенти и Эдисоном, но и со всеми, кто действовал с ним заодно. «Блестящая операция», — говорили Маккенти и Эдисон. Покончив с газом, Каупервуд стал думать, за какое бы прибыльное дело ему теперь приняться, чтобы такое еще прибрать к рукам. Но победа на этом поприще повлекла за собой неудачи на другом. Положение Каупервуда и Эллен в чикагском обществе было поставлено под угрозу. Шрайхард стал непримиримым врагом Каупервуда, а с его мнением в свете считались. Нори Симс тоже, естественно, был на стороне своих давнишних компаньонов. Однако самый жестокий удар нанесла Каупервудом миссис Энсон Мэрилл. Вскоре после новоселья у Каупервудов, когда газовая война была в самом разгаре и против Каупервуда выдвигались обвинения в тайном сговоре, миссис Мэрилл поехала в Нью-Йорк и там случайно встретилась со своей старой знакомой миссис Мартин Уокер, принадлежавшей к тому высшему филадельфийскому обществу, в которое Каупервуд когда-то тщетно пытался проникнуть. Зная, что Каупервудами интересуются, и миссис Симс, и многие другие, миссис Мэрилл не заметила воспользоваться случаем и разведать об их прошлом. «Кстати, вам никогда не приходилось слышать в Филадельфии о некоем Фрэнке Алджернане Каупервуде или о его супруге?» — спросила она миссис Уокер. «Как, дорогая Нелли?» — воскликнула ее приятельница, изумляясь, что такая утонченная женщина может даже упоминать о них. «Неужели эти люди поселились в Чикаго? Его карьера в Филадельфии была по меньшей мере скандальной. У него там завязались какие-то дела с городским казначеем. Тот украл полмиллиона долларов, и обоих посадили в тюрьму. Но это еще не все. Он сошелся с одной девушкой, некой мисс Батлер. Между прочим, ее брат Оуэн Батлер у нас теперь большая сила. И можете себе представить...» Тут она закатила глаза. «Пока он сидел под замком, умер ее отец, и вся семья распалась. Ходили даже слухи, будто старик покончил с собой». Под стариком она подразумевала отца Эллен, Эдварда Мэлью Батлера. А когда этот субъект вышел из тюрьмы, он куда-то исчез. Говорили, что он развелся с женой, уехал на Запад и снова женился. Его первая жена с двумя детьми сейчас живет в Филадельфии. Миссис Мэрилл была поражена, но сделала вид, что все это ее очень мало трогает. «Занятная история», — сдержанно отозвалась она, думая о том, как легко будет теперь поставить этих выскочек на место, и какое счастье, что она никогда не уделяла им внимания. «А вы когда-нибудь видели ее?» Эту его пассию. «Да, как будто, только не помню где. Вероятно, на улице, а она вечно каталась то верхом, то в кабриолете». «Она рыжая?» «Да, да, такая яркая блондинка». «Видимо, это она и есть. О них недавно писали что-то в газетах. Мне просто хотелось удостовериться». Миссис Мэрилл уже заранее обдумывала всякие ядовитые намеки по адресу Каупервудов. «Они, вероятно, пытаются теперь проникнуть в чикагское общество», — пренебрежительно усмехнулась миссис Уокер. Усмешка одинаково относилась и к Каупервудам, и к чикагскому обществу. «Весьма возможно, что в Восточных Штатах такие попытки и могли бы увенчаться успехом», — съязвила в свою очередь миссис Мэрилл, — «но у нас в Чикаго они ни к чему не приведут». Стрела попала в цель, и разговор на этом прекратился. А когда миссис Симс, приехав к миссис Мэрилл с визитом после ее возвращения из Нью-Йорка, имела неосторожность заговорить о Каупервуде, или, вернее, о шумихе, поднятой газетами вокруг его имени, ей не замедлили раз и навсегда предписать точку зрения на эту чету. «Если вы желаете знать мое мнение, я посоветовала бы вам держаться подальше от этих ваших друзей», — не допускающим возражения тоном изрекла миссис Мэрилл. «Я все о них знаю. И как это вы сразу не поняли, с кем имеете дело? Они никогда не будут приняты в обществе». Миссис Мэрилл не нашла даже нужным что-либо объяснять. Но миссис Симс скоро узнала все от своего мужа, возмутилась до глубины души и даже порядком струхнула. «Пренеприятная история. Но кто же тут виноват?» — перебирала она в уме. «Кто первый ввел их в общество?» «Эдисоны, конечно. Но Эдисоны, хоть и не занимавшие главенствующего положения в свете, были неуязвимы. Оставалось одно — исключить Каупервудов из числа своих знакомых, что миссис Симс и не замедлила сделать». Престиж Каупервудов пошатнулся, но произошло это не сразу, и не сразу стало понятным даже им самим. Сначала Эллен обратила внимание на то, что число приглашений и визитных карточек, недавно еще сыпавшихся, как из рога изобилия, резко сократилось. А по средам, которые она поторопилась назначить в качестве своего приемного дня, в ее гостиной едва набиралась ничтожная кучка гостей. Сперва она недоумевала, ведь еще так недавно у них в доме собиралось блестящее общество. Неужели же теперь это общество не желает ее больше знать? Всего 3 недели прошло после новоселья, и вместо 75 или, в крайнем случае, 50 человек, обычно заходивших к ним или оставлявших визитные карточки, у них стало бывать не более 20. Еще через неделю только 10, а месяц спустя к ним уже редко-редко кто заглядывал. Правда, несколько человек остались верны Каупервудам, но это все была мелкая сошка. Одним из них она сама оказывала покровительство, другие в делах зависели от ее мужа, как, например, Кент МакКиббен и Тейлор Лорд. Их внимание только подчеркивало образовавшуюся вокруг Каупервудов пустоту. Эллен себя не помнила от гнева, стыда, обиды и разочарования. Есть, конечно, толстокожие люди с воловьими нервами, которые, добиваясь своей цели, согласны идти на любое унижение, но Эллен не принадлежала к их числу. И хотя она сама бросила вызов общественному мнению и пренебрегла правами первой жены Каупервуда, теперь она дрожала от страха за свое будущее и стыдилась своего прошлого. Ведь только молодость, страсть и неотразимое мужское обаяние Каупервуда заставили ее в свое время поступить так смело и безрассудно. Не будь этого, Эллен благопристойно вышла бы замуж, не подав ни малейшего повода к злословию. Теперь же ей казалось, что она скомпрометировала себя безвозвратно, и только прочное положение в чикагском обществе может оправдать ее в собственных глазах, и как она думала в глазах Каупервуда. «Сэндвичи нужно убрать на лед, Луис», — сказала она дворецкому в одной из первых неудавшихся сред, окидывая взглядом почти нетронутые яства, разложенные на старинном севрском фарфоре. «Цветы отошлите в больницу, а крюшон и лимонад отдайте на кухню. Пирожное подадите нам к обеду». «Слушаю, мадам», — отвечал, наклонив голову дворецкий, и, по-видимому, желая утешить хозяйку, добавил. «Ужасная погода. Должно быть, это помешало». Эллен вспыхнула и уже хотела крикнуть «Извольте заниматься своим делом», но сдержалась. «Возможно», — сказала она коротко и ушла к себе. «Если даже прислуга замечает, что прием не удался, значит, дело из рук вон плохо». Эллен решила подождать до будущей недели, чтобы убедиться, повинна ли в ее неудаче погода или и вправду отношение общества к ним так изменилось. Но в следующую среду гостей приехало и того меньше. Певцам, которых она пригласила, так и не пришлось спеть. Кент МакКиббен и Тейлор Лорд, прекрасно осведомленные, ходившие по городу сплетни, пришли, как обычно, но держали себя натянуто и казались чем-то встревоженными. Это тоже не ускользнуло от внимания Эллен. Кроме них были еще только 2 дамы — миссис Уэбстер Израилс и миссис Генри Халдлстоун. Нет, что-то неладно. Эллен пришлось сослаться на нездоровье и уйти к себе, извинившись перед гостями. На 3-ю неделю, опасаясь еще большего позора, она заранее сказалась больной. «Интересно, сколько же будет оставлено визитных карточек?» Их оказалось 3. Это был конец. Эллен поняла, что ее среды с треском провалились. Тем временем и Каупервуду пришлось испытать на себе все возраставшее недоверие и даже враждебность чикагского общества. Впервые он начал догадываться об истинном положении вещей на одном званом обеде. Приглашение на этот обед было получено уже давно, и они имели неосторожность поехать, так как Эллен еще не была уверена в окончательном провале своих сред. Обед давали Сандерленд Следы, не пользовавшиеся особым весом в обществе. Городские пересуды либо еще не успели до них дойти, либо они не знали, что это вызвало такую резкую перемену в отношении к Каупервудам, тогда как почти все другие знакомые Каупервудов, и Симсы, и Кэнди, и Коттоны, и Кингсленды, уже пришли к убеждению, что ими была допущена непростительная ошибка, и что Каупервудов принимать не следует. Все они тоже получили приглашение на обед, и все, узнав, что в числе гостей будут Каупервуды, в последнюю минуту, словно сговорившись, прислали свои извинения хозяевам, бесконечно огорчены, к великому сожалению, и так далее, и тому подобное. За стол сели вшестером. Сами хозяева Каупервуда и чита Хоксама, которых, кстати, и Эллен, и Каупервуд не очень-то жаловали. Всем было не по себе. Эллен сослалась на головную боль, и вскоре они уехали. Несколько дней спустя Каупервуды были на приеме у своих прежних соседей Хатштадов, куда тоже получили приглашение уже давно. Хозяева встретили их приветливо, но остальное общество держалось с ними очень сдержанно, если не сказать холодно. Прежде лица влиятельные, которым не случалось до тех пор встречаться с Каупервудами, всегда охотно с ними знакомились. Яркая красота Эллин выделяла эту пару из толпы гостей. Но на сей раз почему-то Эллин и Каупервуд уже начали догадываться, почему. Ни один человек не пожелал быть им представленным. Среди гостей было много знакомых, некоторые с ними разговаривали, но большинство явно их сторонилось. Каупервуд это сразу заметил. «Уедем пораньше», — вскоре сказал он Эллин. «Здесь скучно». Каупервуд отвез Эллин домой, и, чтобы избежать лишних разговоров, тут же уехал. До поры до времени ему не хотелось говорить Эллин, как он все это расценивает. Первый удар самому Каупервуду был нанесен, правда, окольным путем незадолго до празднества, которое устраивал клуб «Юнион Лиг». Как-то утром Эдисон, к которому Каупервуд пришел по делу в банк, по-приятельски сказал ему: «Мне нужно поговорить с вами кое о чем, Каупервуд. Чикагское общество вы теперь знаете. Знаете так же, как я смотрю на некоторые обстоятельства вашего прошлого, в которые вы сами меня посвятили. Ну так вот, сейчас в городе только и разговоров, что о вас. В клубах, где мы с вами состоим членами, достаточно лицемеров и ханжей, которые подхватили газетную брехню и рады случаю разыграть благородное негодование. 5 крупнейших акционеров газовых компаний — старейшие члены этих клубов. И все они из кожи вон лезут, хлопача о вашем исключении. Они раскопали кое-какие подробности этой вашей истории и грозятся подать жалобу в правление клубов. Конечно, ничего у них не выйдет. Они по этому поводу разговаривали даже со мной. Но вот что касается предстоящего вечера, тут уж вы сами решаете, как вам лучше поступить. Не послать вам приглашение они не могут, но это будет сделано только для вида». Каупервуд понял, что хотел этим сказать Эдисон. «Со временем все уляжется, но, во всяком случае, я сделаю все, что от меня зависит. Но пока что...» Он дружелюбно взглянул на Каупервуда. Тот улыбнулся. «По правде сказать, Джуд, я все время ждал чего-нибудь в этом роде», — нисколько не смущаясь, произнес Каупервуд. «Все время ждал. Не тревожьтесь за меня, никакой неожиданности тут для меня нет. Я знаю, откуда ветер дует, и знаю, как надо ставить паруса». Эдисон дотронулся до руки Каупервуда. «Но что бы вы ни решили, не вздумайте подавать заявление о выходе из клуба», — предостерег он финансиста. «Это значило бы признаться в своей слабости». «Да они на это и не рассчитывают. Я вам советую, не сдавайтесь, все обойдется. Мне кажется, они вам просто завидуют». «Я и не собираюсь этого делать», — отвечал Каупервуд. «Никакого основания меня исключать у них нет. Я знаю, что со временем все обойдется». Однако самолюбие Каупервуда было сильно задето тем, что ему пришлось вести подобный разговор хотя бы даже с Эдисоном. Впрочем, ему пришлось еще раз убедиться в том, что свет умеет диктовать свою волю. Больше всего Каупервуд негодовал из-за выходки, которую позволили себе Симсы в отношении Эллин, хотя он узнал об этом лишь много времени спустя. Эллин приехала с визитом и услышала, что миссис Симс нет дома, в то время как у подъезда стояла вереница экипажей. Эллин от огорчения даже слегла, и Каупервуд, которому тогда ничего не было известно, не мог понять, что с ней, и очень тревожился. Если бы Каупервуд не одержал блестящей победы на деловом поприще, наголову разбив противника в последней решающей схватке за контроль над газовыми предприятиями, положение стало бы и вовсе безотрадным. Тем не менее, Эллин была очень подавлена. Она чувствовала, что общество преследует своим презрением скорее ее, чем Каупервуда, и что приговор свой оно не отменит. В конце концов, Эллин и Каупервуд вынуждены были признаться друг другу в том, что каким бы роскошным и внушительным с виду ни казался их карточный домик, теперь он рассыпался и окончательно. Такого рода признания между близкими людьми особенно мучительны. Чужая душа потемки, и как ни стараемся мы понять друг друга, нам это редко удается. Однажды, вернувшись неожиданно домой и застав Эллин в постели, расстроенную, с заплаканными глазами и совсем одну, она на весь день отпустила свою камеристку, Каупервуд подсел к ней и ласково сказал: «Я ведь отлично понимаю, Эллин, что происходит. По правде говоря, я этого ожидал. Мы слишком горячо с тобой взялись, слишком спешили. Но не надо так падать духом, дорогая. Я думал, у тебя больше выдержки. Ничего ведь еще не потеряно. Вспомни-ка, что я тебе всегда говорил. В конечном счете все решат деньги. А в этой битве я победил и буду побеждать дальше. Они пришли ко мне на поклон. Ну, стоит ли так отчаиваться, девочка моя? Ведь я-то не унываю. Ты молодая, свою возьмешь. Мы еще себя покажем этим чикагским зазнайкам, а заодно и поквитаемся кое с кем. Мы богатые, будем еще богаче. Деньги всем заткнут рот. Ну, перестань киснуть и улыбнись. Я понимаю, блистать в обществе приятно, но и без этого на свете много интересного, ради чего стоит жить. Вот что, вставай, одевайся и поедем кататься. А потом куда-нибудь обедать. Я-то ведь с тобой. Разве это не самое главное?» «Да-да, милый», — глубоко вздохнув, пролепетала Эллен. Она хотела было подняться, но снова бессильно опустилась на подушки. Слезы брызнули у нее из глаз. Уткнувшись в плечо Каупервуда, она плакала от радости, что он ее утешает, и от горя, что ее заветная мечта не сбылась. «Да ведь я не для себя одной. Я и для тебя этого хотела», — говорила она, всхлипывая. «Знаю, дорогая, знаю», — успокаивал он ее. «Но сейчас ты об этом не думай. Все обойдется. Все будет хорошо. А теперь вставай и поедем». И все же в душе он досадовал на малодушие Эйлин. Слабость всегда раздражала его. Когда-нибудь он заставит чикагское общество жестоко поплатиться за все. Эйлин, между тем, немного приободрилась. Она уже стыдилась своей слабости, видя, как мужественно держится Каупервуд. «Какой ты молодец, Фрэнк! Ты просто необыкновенный!» — воскликнула она. «А что унывать?» — сказал он весело. «Не добьемся своего в Чикаго, добьемся где-нибудь еще». Он подумал о том, как ловко он обошел старые газовые компании и Шрайхарта, и о том, что и впредь будет, конечно, не менее ловко вести свои дела.